Глава 12. Я была в шоке. Ошеломлена, убита начисто. Раздавлена изнутри собственными же реакциями и ощущениями. Снова. И два оргазма, промчавшиеся по мне зубодробильными локомотивами, никак не помогли смириться со всем этим дерьмом. Не считая того первого, в прихожей, когда я сама, как реально чокнутая, начала цепляться за моего кота-волчару. Залезла на него и ерзала, подставляясь под его рот, всеми местами, где он хотел его применить. Отказываюсь звать эти укусы, облизывания, присасывания поцелуями. Поцелуи — это то, в чем должны быть чувства. Это про близость. Значит, не про то, что случилось только что. А случилось всего много. Пусть я пока и не имею понятия, как это назвать и уложить в голове. Ладно, называется это все же, как ни крути, секс. Тот самый момент, когда так и просился наружу ехидно восхищенная. «Ах, вот ты, оказывается, какой на самом деле!» И если первый раз меня всю корежило от унижения, потому что, по сути, все происходило насильно, то теперь... Да и теперь я очутилась в этой чертовой квартире наедине с... Правильнее, наверное, уже назвать его любовником. Любовниками называются люди, когда все происходит почти против воли. Ибо зуб даю... Ему самому тяга ко мне была не в тему и не в кайф совершенно. Не настолько я в этих делах неопытна, чтобы не понять. Мой захватчик точно так же не хочет меня хотеть, как и я. Долбаный, мать его, бардак. Короче, неважно, главное другое. Я была против того, чтобы ехать с ним и служить неким объектом его похоти, бесправным существом. Вздрючилась, пришел, увез, поимел. Но с другой стороны... Могла упереться насмерть, уйти, отказаться наотрез, послать и будь что будет. Но не сделала этого, потому что мне поперек горла. Чтобы было у нас вот так, по-скотски, что ли. Но это не отменяло того факта, что от одного вида его меня поколачивать начинало, и ноги становились как резина. Желала я его, желала. Повторение всех этих прикосновений. Потеря всякого контроля над телом, мыслями, эмоциями. Удовольствие яростного, острого, интенсивного в чистом виде. Никакого до этого и потом. Только я. Здесь и сейчас. Срывающая голос, бьющаяся и безумствующая в его захвате. Да, потому что, опять же, это не объятия, не ласки. Такое — это снова про чувства, а их нет. Нет даже четкой картинки у меня в голове пока, с того самого момента, когда он впился ртом в мою кожу. Только вспышки. Вот я трясусь, сидя на тумбе, голая ниже пояса, а его голова между моих бесстыдно распахнутых ног. Проклятый угол мебели больно впивается в ягодицу, но мне плевать. Я поймана, зачарована взглядом этих звериных желтых глаз, которые он не сводит с меня, вытворяя самые грешные вещи своими языком и губами. Что-то шепчет. Прямо туда, в меня, черт возьми. Но я слов не разберу, потому что нечто огромное накатывает, накатывает. Перемалывает меня, вытрясает душу, гнет спину. И сегодня все еще сильнее, чем раньше. Я ведь не сопротивляюсь больше этому. Я его желаю. Охотно выпрашиваю, цепляясь за его затылок, раскрываясь шире. Оказалась на постели, еще заходясь в хриплых стонах, почти ослепшая, позволила избавить себя от одежды, будто и правда была его безвольной куклой, сосредоточенная лишь на этих тянущих, сладких волнах во мне, никак не желающая их полностью отпускать. И заскулила жалко и благодарна от того, что мой безжалостный зверь-захватчик помог мне в этом. Вдавил своим весом в матрас, втолкнулся внутрь. Его сразу же так много... Мышцы там, где он входил, сошли с ума, сокращаясь, как если бы хотели не пустить. Но это такая же ложь, как и мои слова о том, что секс с ним мне противен. На самом деле они, как будто уже отдрессированные им зверьки, жались, липли, облизывали его пробивавший себе путь член. Творилось какое-то неизвестное, но от этого не менее уносящее меня куда-то колдовство. Мощный, пронизывающий меня до невыносимой глубины толчок. И его рваный стон вливался в меня жгучим импульсом свободного от разума наслаждения. Отражался отовсюду, плескал моим ответным протяжным стоном. И опять, и снова. Так, словно из ниоткуда появилась общая для обоих живая жидкая субстанция чистой эйфории, концентрация которой все повышалась и повышалась с каждым новым его рывком. И вскоре я сама, уже не соображая, что творю, подхватила этот волшебный ритм бьющих туда-обратно волн, цепляясь за дарившего их мужчину, усиливая, дотягиваясь все скорее до этого. Да, взрыв. Меня нет. Ни единой частички. И в то же время вот она, я вся, до последней пульсирующей в дикой чувствительности клетки, ощущающая способность своего тела к жадному поглощению удовольствия, как никогда в жизни. Никакой пережитый прежде дурной кайф не сравнится с таким. Все сначала, без пауз, остановки, краткой передышки, что даст вздохнуть и позволит чуть снизить температуру нашего сожжения. Я на четвереньках под ним, покорная, прогнувшаяся, как ему нужно. А внутри его будто стало еще больше, уже едва выносимо. Губы, зубы терзают, царапают мои плечи, шею, стриженный загривок. Железные пальцы впиваются в бедра, подставляя под безумные, таранящие выпады. А я их принимаю, отдав ему полный контроль и право взорвать меня еще раз. И только умоляю сделать это быстрее, потому что путь к нему — самая сладкая, лишающая разума, но все же мука. И вот тишина, только бурная, с хрипом и посвистом наше дыхание. Мы лежим на боку, ладони все еще стискивают, не давая мне свободы. Он еще во мне. Скользит сквозь судороги внутренних мышц самую малость, но так, словно совсем остановиться не в состоянии. И это едва ощутимое движение — все, что я способна воспринимать еще некоторое время. Нет ничего вне. Моих проблем дома, отвратительной действительности этих наших уродливых неотношений, вообще любой жизни за пределами этого. Да похрен, как можно назвать. «Ну и стоило ли так долго тянуть с повторением, куколка?» Хриплым, ломким голосом спросил волкокот, в пыль разнося безмятежное, сладкое нечто без названия. Все возвратилось и ударило гадкой реальностью мне разом в живот и в голову. «Да как так-то?» Резко вывернувшись из его захвата и избавившись от его слишком ощутимого присутствия во мне, откатилась и вскочила на ноги, еще ошалевшая. Перед глазами поплыло, меня шатнуло в сторону. Колени отказались держать. «Да что же ты подпрыгиваешь каждый раз, как ошпаренная?» На моем локте сомкнулся твердый захват и над моим ухом проворчал, сука. «Как его зовут-то хоть?» «Захар. Будем знакомы поближе». «А я что, спрашивала?» Огрызнулась и закашлялась от сухости в горле и сразу почувствовала, как по ногам прямо ручьем потекло. «Ты...» «Ты не надел грёбаную резинку?» Перед глазами прояснилось, и я успела уловить гримасу краткого замешательства на его лице, прежде чем вернулось его вечное выражение заносчивого мудачизма. «Забыл». Скривившись безэмоционально, констатировал он и ухмыльнулся. «То-то мне и показалось, что все чересчур охренительно было». «Охренительно?» Сорвалась я на крик, дергая руку из клещей его жестких пальцев, пока он не отпустил. «Это все, что тебя, сука, волнует? Что было без защиты круче, чем обычно?» «Чего ты завелась?» — нахмурился он. «На пустом месте». «На пустом?» Я, блин, как какой-то офонаревший от его козлизма попугай, ей-богу. «То есть болячки и залет для тебя херня?» «Болячки в нашем с тобой случае не актуальны», — пожал он плечами. «А о том, чтобы ты не залетела, я позабочусь. Нашла проблему. Съездим в клинику к одному моему знакомому, хорошему доктору, и все дела». «О, правда, что ли? Ты позаботишься? То есть ты тупо не вспомнила резинки, а мне теперь к врачам? Жрать какую-то химию? Или еще черт знает там, что будет? А ты не при делах. У тебя просто охерительно классный трах случился. Ты такое, небось, постоянно с дурами запуганными вроде меня практикуешь?» Меня аж колбасить от психа и его безразличной рожи начало. Заметалась по комнате, собирая одежду, и ломанулась в ванную. Ошиблась дверью, оказался туалет, развернулась и влетела носом в его обнаженную грудь. «А ну прекрати, Аяна!» Схватив меня за плечи, Захар тряхнул сильно. Я даже язык прикусила. «Руки убери!» прошипела, впиваясь взглядом в его желтые бесстыжие зенки. «Уберу, когда беситься перестанешь». «Не перестану! До завтра стоять тут будем!» злобно прищурилась я. «У меня нет желания тратить столько времени на твои дурацкие выкрутасы». «Так и отвали! Не я тебя сюда тащила и лезла к тебе!» Толкнув его, что было сил, в грудь, сама чуть не хряпнулась на задницу, но вырвалась и хлопнула дверью в ванную перед его носом. «Я тебя в машину насильно не заволакивал!» Выйдя из себя, крикнул он с той стороны, пока я торопливо откручивала вентили. И запрыгнула еще как сама. Мою голову себе между ног тянула. Хрен вырвешься. Ты всего этого не меньше меня хотела. Меня затошнило от стыда и, прошептав под нос «Пошел ты!», я стала смывать его пот и сперму с себя. И со своими дружками бухала и обдалбывалась. Так не сильно тогда о здоровье своем переживала. Продолжил он орать. «А тут надо же, прямо трагедия. Я же сказал, что все решу. Но с какого перепугу так беситься-то?» «С такого, что всего этого дерьма вообще не должно было случиться». Быстро вытершись, я натянула одежду, матерясь из-за того, что она упорно липла к еще чуть влажной коже, и замешкалась, прежде чем выйти. Где-то в районе желудка появилось сосущее, гадостное ощущение, что стремительно вытягивало и уничтожало последние отзвуки пережитого удовольствия. Захар стоял снаружи, уже одетый, прислонившись мощным плечом к стене, и уставился мне в лицо, сильно хмурясь. Отвернувшись, я собрала из разных углов прихожей свои ботинки и, обувшись, попыталась разобраться с дверным замком. «Кончай, блин, это!» — рявкнул он, заставив вздрогнуть и сжаться. «Да что ты так дергаешься-то?» «Выпусти!» «Мы выходим вместе, хорош пениться. Отсюда сразу в клинику». «Я сама!» — уперлась лбом в железную дверь. «Мне нужно выйти отсюда или задохнусь. Нужно быть от него как можно дальше». «Не сама. Мне надо знать, что все нормально». Злость начала трансформироваться в какое-то извращенное веселье. «А, ну да, точно!» Развернувшись, я с издевкой уставилась на него. «А то вдруг я же залечу! Ребенка опять же оставлю, а потом явлюсь миллионы твои требовать!» «Прекрати ерничать. Я похож на того, кто может хоть чем-то напугать кого-то вроде тебя?» «Вроде меня? Это никто и никчемный паразит?» «Правильно. С такими у тебя же разговор короткий. В лесу прикопать или на дно реки отправить. Или там извращугам на потеху продать». Гневно выдохнув, Захар закатил глаза. «Так, хватит. Мне всего этого нервотрепного дерьма и в своей семье хватает». Подцепив пальто, он стиснул мой локоть до боли и открыл дверь. «Топай молча», — приказал он, толкая к лифту. До машины он меня почти доволок, и до клиники мы ехали в гробовом молчании. Дальше меня ждал новый сеанс унижения, когда пришлось лезть на кресло и терпеть манипуляции врачихи, пялившейся на меня, понимающе презрительно. Вручив мне таблетки и велев их пить 5 дней, она ушла из кабинета, оставив одеваться. Если и до того было противней некуда, то теперь даже морозить стало от какого-то опустошения. Захар сидел, развалившись в мягком кресле в коридоре, а докторица стояла рядом, что-то вещая ему на ухо и мерзко ухмыляясь. Я прошла мимо, но он быстро догнал меня и опять схватил за локоть, что уже и болеть начал от этих его захватов тисков. «Я такси тебе вызвал», — холодно сказал на крыльце, кивнув на стоявшую неподалеку машину. Достав бумажник, вытащил несколько 5000-ных купюр и протянул мне. «А это тебе в качестве успокоительного. И как стимул быть при следующей встрече поприветливее. И купи, черт возьми, себе нормальные шмотки, в которых ты будешь на девушку похожа хоть немного». Я смотрела на его руку с деньгами и чувствовала, что меня вот-вот вырвет. Уже реально. Захар потянулся сунуть их мне в карман самостоятельно, и я шарахнулась, чуть не навернувшись с лестницы. «Урод!» выдавила из себя и сбежала по ступенькам. Но он опять догнал. «Только вот не надо тут из себя оскорбленную гордость корчить, Аяна. Таким, как ты, это не к лицу. Вы же по чужим карманам и домам чисто от врожденной порядочности лазили, да? «Бери деньги», — сказал. «Оставь их в счет нашего долга тебе», — огрызнулась через плечо. «Все же на раз меньше под тебя ложиться придется». Вцепившись в мое плечо, он развернул меня, насильно дотолкал до такси и грубо запихнул внутрь. Стиснув подбородок, обжег голодным взглядом мои губы, с нажимом проведя по ним большим пальцем, игулко сглотнул. «Ляжешь столько раз, сколько мне захочется!» Шарахнул дверцы, едва не оглушив, и стукнул кулаком по крыше, веля водителю трогаться.